Призрак все же убил. Один из слуг самостоятельно решил спуститься вечером в подвал за провиантом, где его и нашли поутру. А потом призрак убил одного из конюхов, задолго до рассвета решившего покормить лошадей. Потом одну из кухарок. Люди, расслабившись от 2 недель мнимой безопасности, давали слабину и по привычке считали, что смерть – это то, что бывает с другими. Мы с сэром Дака, каждый по отдельности, перелопачивали его библиотеку, по крупицам собирая знания по этому вопросу то так, то эдак, прокручивая возможные варианты противодействия, в ожидании, когда к нам наконец-то приедут специалисты, что с трудом продирались через снежные заносы, необычайно пышного снега для начала зимы. Этот труд принес нам лишь поверхностные знания, совершенно не проливая свет на решение вопроса. Впрочем, скучать не приходилось. Моя супруга взялась за учебу рьяно и с каким-то внутренним остервенением, подолгу проводя со мной время за рабочим столом, где я учил ее самостоятельно хотя бы тупо подбивать расход-приход или же в моем сопровождении присутствовать при судебных тяжбах. Надо все-таки похвалить ее. Девушка уже через пару дней бегло называла номера указов и статей из моего кодекса и даже к моему стыду указала пальчиком на один из моих огрехов. Я банально в разных сводах противоречил сам себе, отчего могла возникнуть путаница, но пока, благодаря либо случаю, либо банальному стечению обстоятельств, этого не произошло. Она словно рыба в воде. Чувствовала себя в юриспруденции, подолгу вынося мне мозг моим же писанием, выдавая тут же на память общие указы по королевству. Одно радовало, в общем и целом, она оказалась продвинутым человеком, сходу уловившим все выгоды и плюсы моих реформ, отчего стала не обузой, а даже тем импульсом, что наоборот подстегнул меня к работе, так как эту сферу я забросил, уходя больше в экономические дебри финансовой стороны. Зима располагала к труду за столом, а наш союз нашел отклик в реформах, указах, общем стратегическом планировании, а также расчетах, выкладках и приблизительных прогнозах на основе собираемой информации за прошедшие года. Со скрипом и с большой натяжкой можно было бы даже сказать, что мы даже в какой-то мере сдружились. Да уж, смешно, наверное, звучит. Сдружились с женой. Ну да, я считаю, это всяко уж лучше того, что было. Продолжайся все по-старому, и мы бы жизнь прожили, не обмолвившись друг с другом словом. Засев за давно откладываемый труд по созданию полиции, а также написание уголовного кодекса, не то чтобы с облегчением, а с радостью принял ее помощь. Она даже кинула в меня чернильницей, вот как близко мы сошлись. Просто я человек такой. Любого довожу до белого коленя. Зато в споре у нас получался вполне приемлемый труд. Причем достойный как с моей точки зрения, так и со стороны, так сказать, местных аборигенов. Вообще даже подумать страшно. Как бы я пытался связать 3 свода законов с 4-м, при этом выстраивая шкалу взаимодействия служб. Внутренняя стража, та, что выполняет функции охраны города, полностью мной реконструировалась. Это даже смешно, но по ночам стража тут спит. Нет ни графиков дежурств, нет какого-то централизованного управления, не говоря уже о базах данных и следственных группах. Здесь, если не поймали на месте преступления, то уже, скорее всего, не поймают никогда. Тут мировым судом по-прежнему считают суд чести. Кто кого заколол на дуэли, тот, стало быть, и прав. Денежка, благодаря моему браку с госпожой Кагдейр, теперь у меня была на руках солидная. Ну, в самом деле, не возвращать же мне честно награбленное жене. Оно теперь без всяких условностей и так мое. И так, помимо униформы, табеля о рангах, окладов и комплектации вооружения и прочего инвентаря, полиция делилась на службу безопасности, отделение, отвечающее за охрану тех или иных объектов, а также сопровождение, конвой и надзор тюремного заключения. Далее патрульно-постовую службу, в чьем ведении был надзор правопорядка на улицах, постоянный круглосуточный надзор и обход территории, а также выход, оцепление на место преступления. Ну и третья служба, естественно, следственно-розыскной отдел. Здесь у меня будут группы следователей, дознавателей, усиленные оперативниками. Все это прекрасно, но, сами понимаете, все эти люди по странному стечению обстоятельств хотят кушать. А некоторые даже имеют наглость заявлять о том, что неплохо бы за их труд еще и платить. Помучившись как-то день и ночь до рассвета за расчетами, отдали эту сторону медали Сквайру Энтами с его помощницей леди Нимноу. Эти люди-калькуляторы за полдня на переменных и статистике подбили нам бюджет всей структуры. Ну ты думай после этого, кто тут варвар. Я первое время вообще хотел рассчитать леди Нимноу и отправить на покой. Но понаблюдав за слаженным трудом и вполне адекватными решениями в паре со Сквайром, решил, что подобными кадрами не стоит просто так разбрасываться. С Ноной я шаг за шагом проходил по всем аспектам устройства моего управления. Не знаю, нужно ли все это будет мне в будущем, но уж точно все бросать на самотек я не собираюсь. Тут ведь будущее у меня размыто и туманно, сколько мне до Академии осталось. Года 4, может 5, а потом что? Дадут ли мне откупиться от ярма пожизненной службы короне? Или как в том мультике скажут, такая скотина нужна самому. Вот у меня перед глазами яркий пример жизни рядового мага, а именно сэр Дака. Отучился, отвоевал, а потом в почетном чине защитника был отправлен на тогдашнюю границу, в никому неизвестный замок приглядывать за никому не нужным местечковым баронством. Хочу ли я такого будущего? Не знаю. С одной стороны, вроде при делах, а на практике можешь послать всех к черту, занимаясь чем угодно, лишь время от времени отсылая отчеты и одним глазом приглядывая за нерадивыми, чтобы уж совсем не поубивали друг друга. А с другой стороны, вроде как шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Жесткая привязка, жесткая граница между нельзя и можно. Эдак я без разрешения ни в Турцию, ни в Египет на отдых не слетаю. Да и понравилось мне что-то быть в должности власть держащего. Тут не буду кривить душой, отнекиваясь. Я радуюсь каждому дню, проведенному в заботах о своей земле и своих людях. Ну и надеюсь, что мои труды не напрасны. Кто-то когда-то, может, и помянет меня добрым словом. О своем будущем решил не загадывать наперед, лишь для верности, как говорится, подложить соломки в то место, куда, возможно, упаду. Деньги, деньги, все непроклятые. Без них никуда. Стану ли я магом при короне или беглецом от короны? Буду ли я защитником в какой-нибудь тьму-таракане? Или же буду нежиться на песчаном лазурном берегу под лучами южного солнца в Панаме из пальмовых листьев? Именно деньги не дадут мне чувствовать себя потерянным и зависимым от чьих-то решений. Я могу легко отказаться от власти. У меня есть интерес в жизни куда больший. Это магия. Но вот даже с ней ты не будешь чувствовать себя комфортно, не имея за душой и гроша. Как один из вариантов, я, естественно, рассматривал и банальный побег со сменой в очередной раз имени. Уж где-где, а в этом мире отсутствие паспортов, не думаю, что это станет совсем уж тяжелой проблемой. Нет, искать, конечно, будут. И если найдут, мало не покажется, но для начала найдите. Эх, хорошо бы было перевести часть капитала на Каймановые острова, но, к сожалению, в этом мире ни Каймановых островов, ни банков нет. А может, банк создать, да в ростовщики податься? «Нона!» – заорал я, сидя в одиночестве за своим столом и тут же прикрывая испуганно рот, так как час был поздний и кругом спали дети. «А ведь действительно, почему не создать банк? Идея-то простая, как щелчок пальцев по лбу. Капитал начальный у меня ого-го, а к должникам всегда в дверь может постучаться первый пехотный полк легиона. Аккуратненько так в дверку поскребстись и спросить: «Вы там случайно за пеню не забыли?» Словно пантера в клетке, я заметался по комнате, бесшумно натыкаясь в полутьме на табуретки и углы мебели. Ну, привычка у меня такая. Когда думаю и обсасываю идею, бегаю туда-сюда по кабинету. «Улич, иди спи, бесноватый!» На диванчике сонно заворчал Герман. «Достал уже со своими ночными посиделками! Вали в коридор или каминную! Там свои конные бега устраивай!» «Варвары! У меня тут идеи бурлят! Я тут гениальными мыслями брызжу, а они спать удумали!» В сопровождении братьев меньших, так же, как и я, страдающих ночными бдениями, я, сгробастав за пазуху с чайного столика всевозможные плюшки, выдвинулся к выходу из покоев, перешагивая по пути спящих людей. Ну, или стараясь, по крайней мере, сильно их не топтать. «Ой, ай! Улич, чтоб тебя разорвало!» «Да сколько вас тут, елки-моталки!» С горем пополам добрался до выхода, открывая двери, выходя прочь, прямо в объятия стоящего там привидения. «Да-да! Опять, видимо, девчонки балуются, в этот раз хоть дырки в простынях не вырезали. Так даже в белом платье они пострашнее будут». «За что?» Тихо так начал стонать доморощенный полтергейст, протягивая ко мне руки. «Не за просто так, видимо», – буркнул я, всунув в руки призраку творожную ватрушку. «Ты бы со своими подружками спать шла, пока опять на графиню не нарвались». Обойдя этого сборщика ватрушек, недоуменно разглядывающего мой презент, неспешно проследовал вниз в зал, где на столе раскидал свои припасы с наслаждением, предвкушая ночь под сенью музы, со сладким остервенением раскрывая приложение Мака для работы с документами и принимаясь за работу. «Так, стоп, что-то не так, что-то меня тревожит. Словно я упустил какую-то деталь или о чем-то забыл. Еноты на месте, пирожки, пирожные взял. Че я еще хотел? Нону позвать? Нет, пусть спит. И так девочка полтонны знаний за раз переваривает. Пусть отдохнет». «Что же тогда? Призрак? А что с ним не... Ёшкин кот! А кому я сейчас вручил ватрушку, пробегая по верхнему этажу? Для рыжулика пестика слишком высокая. Диметра тоньше будет, Нонна бы не стала подобным баловаться, не говоря уже о прочих баронессах и графинях. Что остается? Пенка с молочком? Так они блондиночки. А у этой черные волосы развивались. Стоп! Как это волосы могли развиваться? Словно на ветру в закрытом помещении, или это и в самом деле была она? Белая смерть стояла у меня под дверью в покое? Да ну, не может быть, я бы сразу ее узнал. Наверное. Да нет, не может быть. Меня пробил холодный пот с головы до ног. Мать честная. Да зная себя, я не то что призрак, а Деда Мороза бы прошел, не узнал. Опрокинув стул вихрем, подорвался на ноги с бешено колотящимся сердцем, перепрыгивая через ступеньки и несясь по лестнице назад в комнаты. «Лишь бы успеть», — шептал я, запыхавшись и с трудом сглатывая воздух, — «лишь бы беды не случилось! Вот же дурак! Она убивать пришла, а я ей пирожок сунул!» Влетев на этаж, стал дико пялиться по сторонам в полумраке перед дверями. Масляных ламп на этаже было немного, так что они не столько рассеивали мрак, сколько подчеркивали его густоту. Неужели не успела она уже внутри? Краем глаза уловил в конце коридора какое-то смутное, размытое движение. Едва уловимую игру теней. Кто-то крался, стараясь не попасть на свет. Мак услужливо вывел параметры притаившейся фигуры в тени, обрисовывая тонкую фигуру, явно принадлежащую даме. «Хэндэхох!» Взревел я трубным голосом, в конце неожиданно давая петуха. Проклятое взросление, весь эффект на смарку. Эльфийскую руну света я залепил на стену в считанную секунду, явно переборщив с энергоканалом, отчего свет ударил с такой силой, что, наверное, ослепил даже тех, кто спал за стенкой. Благо, у меня еще в наличии есть глаза мака, показавшего, что фигура вместо попытки к бегству неожиданно ринулась ко мне. «Ну, товарищ призрак, это вы зря». По коридору устремились один за другим с гулом от пожираемого кислорода три огнешара, обдавая стены жаром. Но маг показал, что фигура обладает параметрами настоящего акробата. С грацией, которой бы позавидовали кошки, она ушла от опасности, продолжив свое приближение в мою сторону. «Эх, мать, разудись рука, размахнись плечо! Выручай меня, мастер Эбус, не зря ж я столько времени изучал твои труды!» В дело пошли кулаки, тараны, а следом смертельные лезвия, выбивающие крошку из каменных стен коридора и гулко бухая в стену. Фигура заметалась из стороны в сторону, с завидной грацией уходя от каждого из моих заклинаний. Это даже пугало. Нас разделяли считанные метры. В каком-то диком прыжке росчерком черной молнии таинственная фигура врезалась в меня, правда, тут же отброшенная защитным коконом, но и меня сбивая с ног инерцией. Мы кубарем полетели по коридору, немного привыкнув к свету, взглядом выхватил два кинжала в руках у своего оппонента. Длинные, обоюдоострые клинки тусклой стали, каждый размером не меньше локтя длиной. Это мне повезло, что маг на автомате выставил щит. С этой безумной скоростью я бы просто физически не успел бы среагировать адекватно. Торчали бы сейчас эти клыки из моей бездыханной тушки. Молодая, подтянутая девушка с сине-черными волосами, туго сплетенными в толстую косу, тяжело дыша поднималась с пола, с опасной грацией занимая какую-то низкую бойцовскую стойку, вновь направляя на меня свое смертоносное оружие. От ее фигуры и прищура темных глаз веяло профессионализмом тренированного бойца, минимум движений, максимум эффективности. Подобную стремительность показывала фон Кау, сгоняя меня с мечом на тренировках. Я не успел сказать даже какого черта, как она вновь бросилась на меня в прыжке, ударяя по щиту ногами, отчего я опять распластался по полу. Потом еще и еще. Она всем телом, ударяясь о щит, теснила меня из узкого коридора, тупо выталкивая к лестничному балкону. Проклятую фурию лишь смогло остановить кольцо Прая, бешеной стихии, огненным столбом разделив нас по разные стороны. «Что здесь происходит?» По лестнице взбирался сэр Дака в сопровождении чуть ли не всей замковой стражи. «Барон, что вы не поделили с леди Шернье?» «А?» – захлопал я ресницами, сбивая пламя заклинания. «Кто такая?» «Что значит, кто такая?» В свою очередь удивленно на меня воззрился маг. «Тебе же леди должны были представить ее». «А мы и представили». Из-за двери выглядывали головки чуть ли не всех леди, что обитали в моих покоях. Но он в бумажке закопался, и когда мы ее представляли, сказал: «Хорошо, положите на стол, я потом посмотрю». «Что?» – взревел Дака. «Не может быть!» – тут же попытался отмазаться я. «Сто раз же говорил, когда я занят целиком и не могу отвлекаться. И вообще, я тут, между прочим, призрака отгонял». «Ты его плюшками кормил, а не отгонял», – подала голос таинственная и стремительно опасная леди. «Я все видела». В зале повисла тишина. Я просто физически ощутил, как глаза всех присутствующих грузом осуждения повисли на моих хрупких плечах. «Ой, да ладно!» – я попытался сделать хорошую мину при плохой игре. «Ну, с кем не бывает? Вы что, никогда призраков не путали и не угощали их ватрушками?» После этой фразы я понял, что как минимум до конца жизни, а то и на долгие века, прославил себя многочисленными анекдотами и героическими балладами, не говоря уж о других разных досужих домыслах, чем на самом деле занимался рассеянный барон с давно умершей женщиной. «Ну, задумался человек, немного уйдя в свои мысли. Ну, перепутал немного, что ж вы все так удивленно смотрите на меня?» Хотя самому стало стыдно. Да и на эту непонятную леди, получается, непонятно зачем напал. «А вновь подал голос я, раз уж вы все собрались, может, представите таинственную незнакомку?» «Леди Альва Шернье», девушка сама вышла вперед, учтиво приседая в легком поклоне. «Маршал ордена Бестиаров прибыла к вам в замок по просьбе сэра Гарри Чаолрока, чтобы оказать вам посильную помощь в избавлении от призрака». «Слава богам, ты хоть на некроманта не успел напасть», – прошипел на меня Дак, нелицеприятно отвешивая подзатыльник. «О-о-о», – удивился я, – «и он уже здесь, в замке?» «Тудыть тебя растудыть», – поджал губы старик.